Глава 34. Полог качнулся, и в шатер быстрым шагом прошла молодая девушка. «Ты узнала, кто этот мужчина?» Валда выжидающе посмотрела на свою служанку. «Да, госпожа». Встав напротив Валды, служанка принялась нервно теребить свою кружевную накидку. Румяное лицо ее выражало нетерпение. «Кто же он, говори?» «Его имя Клеомен. Он принадлежит вашему мужу. Господин выбрал этого пленника из мужчин Экосиума». «Ахлф». Валда сощурила взгляд. Глаза ее полыхали злостью. Она вцепилась ногтями в бархатную подушку, сжала ее изо всех сил и исступленно прошептала. «Почему? Почему именно он?» Роза непонимающим взглядом наблюдала за тем, как несколько крепких воинов заносят в шатер бадью с водой. Их появление стало полной неожиданностью для пленницы. Уже наступила ночь, и девушка в попытках заснуть в одиночестве лежала на ложе. Ахлфа не было. Он ушел почти сразу же, как закончил свою странную ласку. Девушка поужинала, заплела и расплела свои косы, бесцельно ходила по шатру до тех пор, пока усталость не заставила ее вернуться на ложе. И вот теперь, когда сон почти сморил Розу, появились они, воины. Неужели Ахлф снова решил искупаться? Снова посмущать ее? Ответ пришел почти сразу. Как только воины исчезли за белым пологом, в шатер неспешным шагом вошел Ахлф. Выражение его лица было задумчивым, можно даже сказать спокойным, что, несомненно, являлось редкостью для этого мужчины. «Я обещал, что ты сможешь искупаться», — начал вместо приветствия Ахлф. Он указал рукой на бадью с водой. «Это вода для тебя». Роза медленно села и окинула напряженным взглядом сперва бадью, затем Ахлфа. «Ты говорил, это случится завтра?» — неуверенно произнесла она. «Завтра уже наступило. Сейчас полночь. Иди же, Роза, познай радость чистой воды». Ахлф провел пальцами по воде. «Она теплая?» Тело Розы зудело от желания окунуться в воду. Девушка мягко поднялась на ноги, но подойти к Ахлфу не спешила. «Что будет после?» Устремив на мужчину настороженный взгляд, задала она вопрос. «А что бы ты хотела, Роза?» Ахлф приподнял уголки губ в улыбке. Улыбка получилась похожей на голодный оскал, от вида которой у Розы заныл живот. «Если я скажу, что хочу, разве это произойдет?» Девушка обняла себя за плечи и с тоской посмотрела в сторону бадьи. «Какой соблазн! Как же хочется окунуться в чистую воду!» «Зависит от того, как ты попросишь», — усмехнулся Ахлф. «Иди же, купайся! Не заставляй меня принуждать тебя к этому!» Она покорно подошла к бадье, протянула руку, провела подушечками пальцев по воде и едва не застонала от наслаждения. Вода была теплой, как парное молоко. «Ты, разумеется, не уйдешь?» Роза украдкой посмотрела на Ахлфа. Тот стоял в двух шагах от нее и улыбался, словно предвкушая желанное зрелище. «Нет». Глаза Ахлфа блеснули и вновь стали темными. «Ты не ответил». Роза повернулась спиной к Ахлфу и начала медленно освобождаться от платья. «После того, как я искупаюсь, ты ведь намерен взять меня?» Она поразилась собственному тону. Голос ее теперь не дрожал. Он отдавал спокойствием, будто Роза говорила не о первой близости, а о том, сколько надо испечь пирогов. Что с ней? Куда исчез ее страх? Или же он просто затаился? Серый шелк упал к ногам Розы. Она, перешагнув наряд, грациозно забралась в бадью. Словно любящая мать, вода нежно приняла девушку в свои объятия. Роза ахнула от восторга и сомкнула потяжелевшие веки. «Я возьму тебя после того, как возьму Карфаген», — решительно произнес Ахлф. От услышанного Роза дернулась, отчего капельки воды разлетелись в разные стороны. «Карфаген?» — округлив глаза, выдохнула Роза. «Да, завтра мы выступаем в поход на Карфаген. Говорят, что этот город неприступен и хорошо охраняется римской флотилией», — прошептала девушка. Мысль о том, что впереди грядет столь страшное сражение, приносила ей душевную боль. «Если ты и не заметила, у нас тоже есть флот. Он построен римскими судостроителями и ничем не уступает врагам». «Римскими судостроителями? Как такое возможно? Они предали императора и стали помогать врагам?» Пленница опустилась еще глубже, по горло в воду. Хотя от этих новостей ей на миг захотелось просто исчезнуть. «Не знаю, можно ли расценивать это как предательство, хотя я наслышан о запрете Цезаря на то, чтобы никто из судостроителей не обучал этому делу чужаков. Но видишь ли, Роза, Римская империя становится все меньше и меньше. Испанский берег ей уже не принадлежит, он наш». И люди, которые не успели, а может, не захотели сбежать, щедро поделились с нами своими знаниями и готовыми кораблями. Роза обреченно произнесла: «Картаго деленда эст». «Именно, Роза. Карфаген должен быть разрушен», — заявил Ахлф. «Ты правда собираешься стереть его с лица земли?» Девушка замерла, ожидая ответа. «Я думал об этом». Ахлф подошел так близко, что протяни он руку, то дотронулся бы до плеча Розы. Взгляд его заскользил по очертаниям ее соблазнительного тела, сейчас едва различимого в царившей полутьме. Но все равно Ахлф не забыл, какие округлые бедра у Розы, какая полная грудь и невероятно нежная белая кожа. «Если ты так сделаешь, то ничем не будешь отличаться от римлян», — с вызовом в голосе произнесла Роза, прежде чем окунуться с головой в воду.